Хэштег «Будь милым». One Hope, The Other Thinker. Джеймс. Оказавшись в раздевалке, я совершенно точно не был готов увидеть картину, которая мне открылась. «Черт, чувак! Твой член не гребаная фотомодель. Может, уже прекратишь?» Фыркает Боуди, ударяя полотенцем по оголенной заднице придурка Дарвина. «Одна горячая блондинка считает иначе. Она попросила мои фото, чтобы убедиться в том, что будет стонать подо мной целую ночь напролет. Пока стонет лишь хоккейная команда», — подшучиваю я, проходя мимо и бросая сумку с экипировкой на свое место рядом с Тео, пожимая ему руку. «Ты чокнутый придурок, Табаско. Будь уверен, это хренов старый извращенец. Дед просит твои фото, чтобы сдать тебя за совращение малолетней внучки и заработать на моральном ущербе на новенький Харлей». Заржав, я прикрываю лицо банданой Сэма, прежде чем убрать ее в боковой карман сумки. «Псих!» — улыбается Тео и качает головой. «Не отправляй свой член, если не хочешь увидеть его среди других клюшек в одном из чатов хоккейных заек с информацией о каждом из нас. Ты будущая звезда НХЛ и должен заботиться о своем имидже. Этот эксгибиционист будет только счастлив, если кто-то лишний раз посмотрит на его покрытый веснушками корнеплод». «В задницу вас, придурки!» — недовольно ругается Табаско и, демонстрируя средний палец, продолжает фотографировать свое интимное достоинство, которое теперь с легкостью можно назвать интимной общественностью. «Вы просто завидуете, что он огромный и гораздо сексуальнее ваших». Дверь в раздевалку открывается, и удивленный тренер стягивает бейсболку с головы и швыряет ее в Флореса. «Срань господня! Какого хрена ты дрочишь прямо посреди моей раздевалки?» Чуть не свалившись со скамьи от смеха, я толкаю Адерли, который, задыхаясь, заваливается на меня в конвульсиях. «Он избавляется от стресса. Вы загоняли нас до депрессии, тренер!» Сквозь истерический смех подключается к веселью Дерек Греттон, получая от «Прими забей» отцовский подзатыльник. «Я знаю, что у каждого хоккеиста есть талисман или особенная традиция. Но клянусь, Флорес, если ты еще хоть раз провернешь эту дурь, я кастрирую тебя и вышвырну из команды. И прекратите, черт возьми, ржать!» Подняв свою бейсболку, он делает вид, что плюет в сторону Табаско. «Жду вас на льду через 5 минут. Если кто-то опоздает, отдуваться будет вся команда». Когда дверь в раздевалку закрывается, мы все начинаем смеяться с новой силой, а Дарвин опять вываливает свой член и продолжает фотосессию для какого-то старого извращенца. «Попомни мои слова», — сквозь смех бормочет Большой Бо. «Ты еще вспомнишь об этих фотоснимках». «Бла-бла-бла», — меняя ракурс и напрягая пресс, кривляется Флорес. «Именно тогда, когда эта голодная сучка будет скакать на мне и выкрикивать мое имя. О, Дарвин, Дарвин, мой бог!» — вскрикивает он, покачивая бедрами, и в раздевалке снова начинается всеобщий припадок. «Ага», — сквозь лающий смех отзывается Тео. «Или ты будешь ползать на коленях за тренером и выкрикивать его имя, чтобы он не вышвырнул твой веснушчатый зад из команды, когда фотоснимки дойдут до декана с письмом «Ваш студент совратил мою малолетнюю дочь». «Пожалуйста, пожалуйста, Гэри, я молю вас, вы мой бог!» пародирует Бо, упавший на колени, и притихший хохот снова набирает децибелы. Отдышавшись и натянув форму, я достаю из сумки телефон и печатаю сообщение Мэйбелин. Харт, 13. Табаско устроил в раздевалке настоящее шоу. Возле ее никнейма появляются точки, и я пытаюсь сконцентрироваться на них, чтобы снова не заплакать от смеха. Maybe.ly. «Зная этого парня, мне совершенно не нужны подробности. Хорошо, что съемка с командой в раздевалке запланирована на перерыв». Харт, 13. «Если бы ты увидела это, мне пришлось бы кастрировать его». «О, милый тренер, я буду вашим рабом!» Подключается Уолт Фрэнсис, выбегая из раздевалки, и я снова начинаю хохотать, наблюдая за тем, как Дарвин гонится за ним и пытается заткнуть его, ударяя клюшкой. Maybe.ly. Грустный смайлик. «Только не говори, что он всем показывал свой...» Харт, 13. «Бери выше, конфетка. Он устроил ему фотосессию». Maybe.ly. Смущенный смайл. Maybe.ly. Тебе стоит поторопиться на лед. Гэри вслух отсчитывает 60 секунд. Бросив телефон в шкафчик, я хватаю шлем, краги и клюшку и направляюсь на выход из уже опустевшей раздевалки. Когда Армстронг наконец-то дает свисток об окончании тренировки, я поднимаюсь на трибуны и устраиваюсь на следующем ряду за Мейбелин. Я не мог сосредоточиться на шайбе сегодня и выслушивал недовольство Гэри. Он отчитывал меня как мама-птица своего птенца за то, что его выкинули из гнезда, но он так и не полетел. И все это связано с тем, что я нервничал, постоянно отвлекаясь от шайбы на свою все еще обеспокоенную девчонку. Мейбелин старалась держаться непринужденно и уверенно, но я чувствовал и замечал ее волнение даже на расстоянии. Она поджимала губы, кусала щеки, бесконечно поправляла и без того идеальную прическу, засматривалась в одну точку во время съемок, которые нужны для пополнения свежим материалом страницы социальных сетей нашей хоккейной команды. Перед началом тренировки Гэри объявил, что как только мы закончим со льдом, Мейбелин должна будет сдать ему экзамен и приступить к полноценной оплачиваемой работе. Я встревожен этим фактом. Она не спала, пережила ужасное потрясение из-за неприятной встречи с родителями, и это я еще не беру во внимание то, что ее учил кататься не я, а Бисквит. Конечно же, я не сомневаюсь в этом парне и в своей девушке, но отсутствие информации о ее успехах вынуждает меня превращать свою губу в окровавленное месиво. Стянув шлем и встряхнув головой, я устраиваюсь поудобнее, выпуская изо рта пар и снова прикусывая пострадавшую губу, наблюдая за тем, как Мейбелин шнурует коньки под сверлящим взглядом «прими забей». Армстронг сегодня мягче, чем обычно, но это не исключает того, что он может отказаться от нашей договоренности, если конфетка будет недостаточно хороша. «Недостаточно хороша» в его понимании — очень растяжимое понятие, ведь этот старый гризли — настоящий гуру льда. «Не волнуйся», — шепчу ей я, касаясь кончиками пальцев ее плеча. «Ты справишься». Кивнув и даже не обернувшись в мою сторону, Мейбелин делает глубокий вдох и поднимается с сиденья, пока рядом со мной приземляется довольный Каакин. «Надеюсь, ты готов к шоу?» — улыбается он, толкая меня в плечо рукой в экипировочной перчатке. «Если ты не научил ее кататься лучше, чем умеешь сам, я больше никогда не принесу тебе печенье», — шепчу я, не отрывая взгляд от моей сногсшибательной девчонки, которая о чем-то разговаривает с Гэри и, улыбнувшись, ступает на лед. Я сказал «ступает на лед?» Я облажался, ведь Мейбелин порхает над ним. «Размажьте меня!» Я задолжал Бисквит целый школьный автобус печенья. Клянусь на Библии, что сделаю этой девчонке предложение, как только мы закончим университет. И клянусь, что устрою ее в штат команды, которая задрафтует меня после выпуска, ведь видеть то, как она изящно перебирает ногами на льду, чертова необходимость для меня. Мейбелин широко улыбается, прокручиваясь на месте несколько раз, и грациозно поднимает ногу, хватаясь пальцами за лезвие и отводя ее назад. «Великолепно!» — болтает плюхнувшийся рядом Табаско, за что получает от меня тычок локтем в плечо. «Не смотри на мою девушку так, говнюк! Убери свой грязный взгляд!» Следя за конфеткой, я поднимаюсь с сиденья и направляюсь к борту, не отрывая от нее глаз, как загипнотизированный плазменным экраном ребенок. «Великолепно!» Не самое подходящее слово для нее. Мейбелин идеально и неповторима. «Достаточно!» — дует в свисток «прими забей». «Ты отлично катаешься. Поздравляю с вступлением в штат нашей команды». «Черт возьми, да!» — кричу я и, перепрыгнув через калитку, сжимаю ее в своих объятиях, прокручивая в руках и подкидывая в воздух, словно мы выступающие в спортивных танцах фигуристы. «Ты сделала это!» — шепчу, поймав ее и поставив на ноги. Я не знаю, что со мной происходит, но от переполняющей гордости я забываю обо всех запретах и целую ее. «Харт! Грёбаный мешок с тухлыми яйцами! Я тебя предупреждал!» «Не смотреть, не дышать, не касаться Мейбелин в присутствии Гэри!» «Это больше не повторится!» — округлив глаза и произнеся беззвучное «упс», я отъезжаю от покрывшейся румянцем Ганстьянц с поднятыми руками. «Спасибо за возможность, тренер. Я вас не подведу». Неловко улыбается она и уходит со льда, танцуя и несясь в объятия уже оказавшегося поблизости Бисквит. Тебя это тоже касается, Кенджи. Вас всех, засранцы. Не смотреть на нее и не пускать слюни. Ведь с этого гребаного момента она в нашей команде и одна из нас. «Вперед, бульдоги!» Шуточно скандирую я, внимательно наблюдая за Мейбелин, а она оборачивается в мою сторону, расплываясь в уставшей, но сияющей улыбке. «Вуф! Вуф! Вуф!» «Прокляните меня, небеса! Это самый милый лай, который я когда-либо слышал!» Билли Раффл. Акустик. «Здесь написано, что у тренера хоккейной команды должны быть помощники». Стуча карандашом, Мейбелин прокручивается на стуле, поворачиваясь в мою сторону. «Все верно. В студенческой хоккейной команде один главный тренер и три помощника. Так было в первом семестре прошлого года. Гэри, Рори и еще несколько парней, которые пытались влиться в команду, но Армстронг...» Усмехнувшись, я натягиваю серые спортивные штаны, футболку и, поднявшись с кровати, медленно иду в ее сторону. «Он сложный. В общем, была постоянная ругань с деканом университета, а также со спортивным руководителем. И теперь они с Рори только вдвоем. Грегори выполняет роль помощника, но при этом они с Армстронгом наравне. Правила не запрещают, а этим двоим так комфортно». Кивнув, она откидывает голову мне на пресс и поднимает глаза. «Я слышала от Бискви, что у них есть прозвище. Это как?» Облизнув губы и заправив ее шелковистые волосы ей за ухо, я улыбаюсь. «Прими забей и святой папочка!» Тихо рассмеявшись, Мейбелин мотает головой. «Малыш!» — ее нежный голос произносит это лучше всех. «Почему тебя прозвали так? На это есть веские причины?» Ее игривая улыбка вынуждает меня прикусить губу. «Намекаешь, что они видели что-то, что заставило их дать мне такое прозвище?» Мои пальцы оказываются на ее ребрах, и она забавно хихикает, пытаясь вывернуться. «Или хочешь убедиться?» «Прекрати!» — громко пищит конфетка, поднимаясь со стула, пытаясь сбежать от меня, но я ловлю ее и нежно сдавливаю в объятиях, прижимая шикарные округлые бедра к своему паху. «Все еще думаешь, что мое прозвище связано с этим?» Шумно сглотнув, она поворачивает голову, встречаясь со мной в поцелуе. Жадно прикусив ее губу, я сталкиваюсь с ней языком в медленном и нежном танце. Осторожно беру за запястье и завожу ее руку за спину, прижимая ладонь к своему паху. Мейбелин скромно касается пальцами кончика, прежде чем сжать мой возбужденный член в руке и мучительно провести вниз. «Черт!» — хриплю ей в губы я, кусая за язык. «Тебе нравится это, опасный хоккеист?» Вспомнив, как я увидел ее набухшие соски в первый день нашего знакомства в ответ на мой флирт, я усмехаюсь. Усмешка тут же слетает с моих губ, когда конфетка повторяет движение, крепко сомкнув руку в кольцо вокруг моего члена. Она делает это еще и еще, вынуждая меня откинуть голову и сжать в ладонях ее грудь. «Это грязная игра, Мейбелин. Продолжай касаться меня, Харт, и так же шумно дышать, и я кончу для тебя только от этого». «Проклятие!» Зевс буквально разорвал небеса, ударяя молнией прямо по моему воздержанию. Развернув ее к себе и подхватив под бедра, я делаю несколько широких шагов к кровати и осторожно падаю на нее, успевая выставить руки, чтобы не придавить хрупкую Мейбелин своим телом. «Ты будешь во мне похотливого ублюдка, детка. А что, если это тот самый парень, с которым я мечтаю познакомиться поближе?» Прижав ее к кровати дерзким и напористым поцелуем, я стягиваю свою футболку через голову, отрываясь от ее горячих пухлых губ лишь на мгновение, а затем тянусь к ее миленькому кардигану, расстегивая пуговицы. Я буду настоящим лгуном, если скажу, что не хотел эту девчонку с первой секунды нашей встречи. Я буду настоящим придурком, если не признаю, что почти год удовлетворял себя, фантазируя лишь о ней. В конце концов, я буду настоящим неудачником, если прямо сейчас не попробую ее на вкус. Оторвав губы от ее рта, я расправляюсь с ее сексуальным топом бандо бежевого цвета, спуская его на живот. И мне открывается потрясающий вид на округлую, идеальную грудь. Насладившись видом и сглотнув слюну, Мучительно медленно спускаюсь с жадными поцелуями по шее, ключицам, прямо к груди. Обхватив губами сосок, я прикусываю его и тяну на себя, вызывая тихий стон Мейбелин, изящно извивающийся подо мной. Поцелуй, еще один, еще несколько жадных поцелуев на горящей пламенем бархатной коже, и я играю языком с ее набухшим соском, вызывая шумные, взрывающие границы реальности вздохи. Она сладкая, как ванильное мороженое, тающее на губах. Нежная и невыносимо желанная. Медленно спускаясь поцелуями, я стягиваю топ все ниже и ниже, пока он не оказывается на поясе ее джинсов. Приподняв голову, я встречаюсь с ней взглядом и скольжу языком вверх между округлых форм, возвращаясь к губам. Мейбелин целует меня, все еще извиваясь и шумно втягивая воздух ртом. Мы дышим так, словно пробежали кросс, а в комнате осталось воздуха всего на несколько минут. И это нормально, ведь мы горим от желания друг к другу. Запустив пальцы в волосы конфетки, я прижимаю ее лицо ближе, наклоняясь и впечатываясь в ее пухлые губы снова и снова, играя языком и кусая ее, параллельно свободной рукой расстегивая пуговицу на ее соблазнительных джинсах скини, идеально обтягивающих задницу. Она не сопротивляется, толкается бедрами вперед, словно пытается мне помочь, и я поощряю это, проходясь большим пальцем между ее ног. Издав стон, Мейбелин отрывается от моих губ, прижимаясь своим лбом к моему. «Я хочу тебя, Джеймс!» «Я чертовски хочу этого, детка!» — хрипло отвечаю я, расстегивая молнию. Устроившись сбоку, я стягиваю с нее джинсы, оставляя в шелковых трусиках, и устраиваюсь между ног, снова целуя Мейбелин в губы и запуская язык в ее рот. Конфетка тянется к моим спортивным штанам, но я убираю ее руку и нежно сжимаю у нее над головой. «Доверься и позволь мне сделать тебе приятно». Когда я отстраняюсь, то замечаю в ее глазах вспыхнувшее смущение и непонятный для меня страх, но, словно поборов это, она еле заметно кивает, прикусывая пухлую губу. Коснувшись легким поцелуем ее шеи, я медленно спускаюсь ниже, останавливаясь на груди и играя языком с требующими внимания сосками. Мейбелин стонет, подаваясь вперед, и я не заставляю ее ждать, двигаясь губами дальше, пока мой рот не оказывается на уровне ее шелковых черных трусиков. «Расслабься», — шепчу я, нежно целуя внутреннюю сторону ее бедер и слегка раздвигая ноги. «Если тебе не понравится, я остановлюсь». На этих словах я касаюсь кончиком языка ее белья, медленно проводя им вверх-вниз. Я никогда не делал этого прежде, и у меня нет опыта, но с ней я другой. Живой, умеющий чувствовать, с грохочущим сердцем. Я хочу сделать все, чтобы вознести ее на вершину удовольствия и показать, что ее чувства, ощущения и эмоции на первом плане для меня. Мейбелин подается бедрами вперед, а затем сильнее прижимает ягодицы к кровати, словно борясь со своими желаниями, пока я все еще играю с ней через белье. Отодвинув трусики и зажав их пальцем, я опускаю слюну на клитор, встречаясь с блестящим и наполненным желанием взглядом Мейбелин. Она раскрасневшаяся, ее ресницы лишь слегка приподняты, рот приоткрыт и издает шумные вздохи. Такая сексуальная и горячая, такая, как я себе и представлял. Надавив указательным пальцем на самую чувствительную точку, я медленно спускаюсь им к узкому входу и, не отрывая глаз от ее дрожащих ресниц, проталкиваюсь внутрь, параллельно играя с ней языком. Медленно и чувственно, двигая им вверх-вниз, синхронизируя движение с пальцем, который скользит внутри нее. Ангельские стоны сквозь прикусанные губы звучат даже лучше, чем я мог представить. Сладкая и нежная Мейбелин стонет так чертовски прекрасно, что эти звуки можно использовать для того, чтобы заставить грешников сожалеть о совершенном дерьме и молить о вознесении в рай, где они снова смогут услышать это хотя бы раз. Ускоряясь, я напрягаю язык, Прикусываю, жадно целую, увеличив темп до предела своих возможностей, и уже через несколько секунд она сокращается у меня на пальце, сжимая мои волосы и оттягивая их до боли. Моя девочка громко стонет и сотрясается, сдавливая мою голову между своими сексуальными ногами. «Джеймс, повтори мое имя еще раз, и я клянусь, что оставлю свой рот на тебе навечно, даже не задумываясь о перерывах». «О, Боже, пожалуйста!» Приподняв голову, я облизываю свои губы и, почувствовав очередное невероятное возбуждающее сокращение на своем пальце, медленно высовываю его, проходясь им по все еще пульсирующему клитору, вызывая очередной трахающий слух стон. Ухмыльнувшись, я встречаюсь с ней взглядом и, высунув язык, касаюсь ее точки взрыва, слизывая сладкий оргазм. «Джеймс!» Возле двери вскрикивает Табаско, и Мэйбелин испуганно ползет вверх по кровати, хватаясь за мою футболку и закрываясь ей. Она такая возбужденная и напуганная одновременно, что это выглядит еще сексуальнее, чем прежде. «Джеймс, кот красный! Чертов идиот!» Недовольно вздохнув, я с трудом отрываю глаза от Мэйбелин и, поднявшись на ноги, подаю ей разбросанную на полу одежду. «Сейчас спущусь!» — недовольно кричу в ответ и, поправив ноющий стояк в штанах, перехожу на нежный голос. «Прости». Эти придурки вечно появляются в самый неподходящий момент. «Все в порядке», — смущенно улыбается она, натягивая джинсы и поправляя растрепанные волосы. Улыбнувшись ей в ответ, я делаю шаг и, оказавшись рядом, целую ее в лоб. «Сейчас вернусь. Захватить тебе мороженое или что-то еще?» Кивнув, Мэйбелин ухмыляется. «Что-нибудь, чтобы перестать думать о твоем малыше». Громко засмеявшись, я приподнимаю ее за подбородок и целую в губы. «Лучше бы тебе перестать так шутить». «Харт, скорее!» Теперь уже долбит кулаками Табаско, и, гневно рыкнув, я направляюсь к двери в надежде сбить его с чертовых ног. Но он успевает отскочить в сторону. «Если у тебя для меня ничего важного, клянусь, я покалечу тебя, придурок. Красавчика тошнит, и мы не знаем, что делать». Толкнув Табаско в сторону лестницы, я недовольно спускаюсь вслед за ним. «Вы дали ему пудинг?» Оказавшись внизу, спрашиваю я, оглядывая парней, которые испуганно смотрят за блюющим на ковер бульдогом. «Черт, Флорес, ты дал ему этот гребаный пудинг? У него аллергия на это молочное дерьмо!» Задрав руки над головой, Табаско переходит на истеричный визг. «Клянусь задницей Бискви, я не кормил красавчика Дэна пудингом!» «Какого Сиэтла, говнюк? Моя задница неприкосновенна и не должна пострадать. С ней ничего не случится, потому что я правда не кормил Дэна пудингом». Пока эти двое спорят, у бульдога случается еще один рвотный позыв, и на белоснежном ковре оказывается отгрызенная голова резинового хоккеиста, которую ему вручили на прошлом матче в честь победы. «Твою мать! Он сожрал гребаную игрушку. Это причина его тошноты». Подойдя к бульдогу, я глажу его по спине. «Ты как, приятель? Тебе легче?» Повернувшись ко мне, Дэн подпрыгивает и оставляет на моей щеке блевотный поцелуй, прежде чем растянуть слюнявый рот в улыбке, спокойно задышать, выкатив розовый язык, и отправиться по собачьим делам. «Будь проклят и одновременно вознесен этот хреновый идеальный день!» Медленно обернувшись к задержавшим дыхание парням, я вытираю щеку тыльной стороной ладони. «Клянусь, несколько минут назад он лизал свои яйца», — шепчет бледный Бо. «Если вы хоть слово скажете об этом, я прикончу вас всех». Я вижу, как они хотят заржать, но сдерживаются изо всех сил. Чувствую себя настоящим идиотом прямо сейчас. Мои щеки горят так, словно меня поймали за чем-то непристойным. Подойдя к раковине, я наливаю озеро жидкого мыла на ладонь и тру щеку так сильно, что появляется ощущение, будто я смываю кожу. «Джеймс!» — нежно зовет Мэйбелин, спускаясь по лестнице. «Тебе звонит мама». Вытерев лицо полотенцем, я забираю телефон из ее рук и оборачиваюсь к мрачным, все еще не дышащим парням. «Хоть слово, придурки!» Приняв звонок, я выхожу за стеклянную дверь на задний двор, прислоняя телефон к уху. «Привет, мам!» Я думал, круиз завершится только на следующей неделе». «Привет, милый. Да, так и есть, но нам пришлось сойти с судна, потому что твоя сестра умудрилась съесть тайский устричный салат, хотя прекрасно знает о своей аллергии. Ужасное зрелище. Она стала похожа на надувной шар в виде красного мангрового краба». «Мам!» — доносится истеричный писк Эмбер. «Ему не обязательно знать об этом». «Хотел бы я видеть это. У тебя нет фото?» Мама тихо хихикает. «Билл сказал, что я обязана сделать для тебя пару». «Не смей ему отправлять эти чертовы снимки!» — продолжает визжать сестра, а я громко смеюсь. «Как ты, сын? Как тренировки? Мы словно вечность не болтали. Чтобы я еще раз отправилась в круиз без связи с тобой? Больше никогда». «В полном порядке. Недавняя разминочная игра с Фордхэмом завершилась победой в нашу пользу. Мы сделали их в сухую. Сейчас усердно готовлюсь к следующей игре». «Я горжусь тобой, мой мальчик», — нежно говорит она. Широко улыбнувшись, прижимаю телефон плечом к уху и оборачиваюсь, наблюдая за Мейбелин, которая болтает о чем-то с Бисквит. «Мам?» — делаю паузу я. «Да, милый?» «У меня есть еще кое-что для тебя». «Твой голос дрожит?» «О, боже, да, мне не кажется. Мой сын хочет рассказать мне что-то очень важное». Усмехнувшись, я перехватываю телефон рукой, разминая шею. «Я должен тебя кое с кем познакомить. Что насчет рождественских каникул?» «Джеймс, милый, конечно. Боже, это так волнительно. Ты начал с кем-то встречаться?» «Типа того». «Не могу поверить, что это наконец-то случилось и с моим мальчиком. Какая она?» Посмотрев на Мейбелин, уловившую мой взгляд, я расплываюсь в улыбке. «Потрясающая!»